Часто вам приходится видеть их фотографии в газетах. Вы знаете их имена? Эта горсточка людей считает себя государственными служащими и ничем больше. Пройдите по зданию на набережной Дес-Орфевр. Двор унылый, лестницы чистотой не блещут, а карточки хранятся в картотеках, которых постеснялся бы даже мелкий торговец. Сотрудники болтают в коридорах, на лестницах, в кабинетах, дымя трубкой или сигаретой. Они не смотрят на себя трагически, не пытаются походить на героев романа. К тому же подавляющая их часть предпочитает перестрелки, партии на бильярде или рыбную ловлю. Но посмотрите на список, что висит на стене в приемной с красными диванчиками. Это список погибших при исполнении служебных обязанностей. Вы увидите в нем старых и молодых. Они вовсе не похожи на героев. Это честные люди, которые добросовестно делали свое дело. В Берлине картотеки лучше, аппаратура совершеннее. В Праге, Вене и даже в Амстердаме тоже. И тем не менее, чаще всего именно к нам приезжают перенимать опыт всякие международные полицейские знаменитости. И причина этому не только руководители, комиссары, не только лаборатории с их ежедневными находками, но и, наверное, трудолюбивые муравьи из отдела гостиниц, охраны нравственности, из железнодорожной и оперативной служб. Не всегда очень уж элегантные инспекторы, которые вечно наводят справки в гостиницах, зорко приглядываются к приезжающим и отъезжающим, стоят, заложив руки за спину, на дешевых местах на ипподроме. Их называют в насмешку ангелами-хранителями. Хорошее прозвище, и главное, они его заслуживают. За кулисами полиции. Жили-были семеро убийц. Начиная эти статьи, которые скорее похожи на ряд бесед, я невольно вспоминаю, как однажды вечером сидел в кабинете, в котором горела лампа с зеленым абажуром. Строгая мебель красного дерева, кресло обтянуто темной кожей. На каминной полке, словно в старом провинциальном доме, давным-давно остановившиеся черные мраморные часы. Снаружи, между двумя вереницами огней, мирно течет ночная Сена. Было очень тепло и тихо. Только обитая дверь смутно напоминала о чем-то официальном и внушительном. Улыбнувшись, некий высокопоставленный государственный служащий с седыми волосами и мушкетерской бородкой, этакий остепенившийся Д'Артаньян, задал мне, автору детективных романов, каверзный вопрос. «Ну-ка, скажите, сколько, по-вашему, преступлений по корыстным мотивам совершается ежегодно в Париже и пригородах?» Этот вопрос начальник уголовной полиции задавал многим, и в глазах у него загоралась насмешка, когда собеседник говорил 800, иногда 100, самое меньшее 50. Из боязни опростоволоситься я не решился назвать цифру, которую называл прежде, до того, как ее произнес он. В среднем 7. На 4-миллионное население 7 убийств, совершенных из корысти. Внезапно для меня многое стало понятным. Я посмотрел новыми глазами на плохо освещенный коридор с тусклыми стенами, в который выходили двери кабинетов, принадлежащих комиссарам. Здесь все выглядит далеко не так внушительно, как снаружи. Дворец правосудия, благодаря своей архитектуре, уже давно заслужил зловещее прозвище «Остроконечная башня». Уголовная полиция занимает лишь небольшую часть его помещений. Это только ячейка громадного улья.